По дороге в Шанхай я разговорился с капитаном Кикуго Мару. Разговор шел о произволе партии Сэйюкай, о справедливости Ллойд Джорджа и тому подобное. Сэйюкай – крупные буржуазные партии так называемых конституционалистов 1900-1940. В 1912-1927 годах к власти пять раз приходил кабинет, целиком состоявший из членов этой партии. Во время беседы капитан, взглянув на мою визитную карточку, в восхищении склонил голову на бок. «Вы, господин Акутагава, удивительно! Вы из газеты «Осака Майнити»? Ваша специальность — политическая экономия?» Я ответил неопределенно. Немного спустя мы говорили о большевизме, и я процитировал статью, помещенную в только что вышедшем номере «Тео Корон». К сожалению, капитан не принадлежал к читателям этого журнала. «Право, Тео Корон не так уж плох», — недовольным тоном добавил капитан, «но слишком много помещает билетристики. Мне и расхотелось его покупать. Нельзя ли с этим покончить?» Я принял по возможности безразличный вид. «Конечно, к чему она, билетристика? Я и то думаю, лучше бы ее не было». С тех пор я проникся с капитаном особым доверием. Кошка. Вот толкование слова «кошка» в словаре «генкай». «Генкай» — первый фундаментальный японский толковый словарь, 5 томов, составленный крупным лингвистом Оцуки Фумихико. Вышел в 1875-1876 годах. Кошка — небольшое домашнее животное. Хорошо известно, ласково, легко приручается. Держит ее, потому что хорошо ловит мышей. Однако обладает склонностью к воровству. С виду похожа на тигра, но длиной менее 2 сяку. В самом деле, кошка может украсть рыбу, оставленную на столе. Но если назвать это склонностью к воровству, ничто не мешает сказать, что у собак склонность к разврату. У ласточек — к вторжению в жилище, у змей — к угрозам, у бабочек — к бродяжничеству, у акул — к убийству. По-моему, автор словаря «Генкай» Оцуки Фумихико — старый ученый, имеющий склонность к клевете, по крайней мере, на птиц, рыб и зверей. Будущая жизнь. Я не жду, что получу признание в будущие времена. Суждение публики постоянно бьет мимо цели. О публике нашего времени и говорить нечего. История показала нам, насколько афиняне времен Перикла и флорентинцы времен Возрождения были далеки от идеала публики. Если такова сегодняшняя и вчерашняя публика, то легко предположить, каким будет суждение публики завтрашнего дня. Как ни жаль, но я не могу не сомневаться в том, сумеет ли она и через сотни лет отделить золото от песка. Допустим, что существование идеальной публики возможно. Но возможно ли в мире искусства существование абсолютной красоты? Мои сегодняшние глаза — это всего лишь сегодняшние глаза, отнюдь не мои завтрашние. И мои глаза — это глаза японца, а никак не глаза европейца. Почему же я должен верить в существование красоты, стоящей вне времени и места? Правда, пламя дантовского ада — и теперь еще приводятся дрогание детей Востока. Но ведь между этим пламенем и нами, как туман, стелится Италия XIV века. Разве не так? Тем более я простой литератор. Пусть и существует всеобщая красота, но прятать свои произведения на горе я не стану. У Сыма Тяня, знаменитого древнекитайского историка, есть рассказ о человеке, который, боясь, что его сочинения исчезнут, положил их в каменный ящик и спрятал на горе. Ясно, что я не жду признания в будущие времена. Иногда я представляю себе, как через 15-20, а тем более через 100 лет, даже о моем существовании уже никто не будет знать. В это время собрание моих сочинений, погребенные в пыли, в углу на полке у букиниста Наканда, будет тщетно ждать читателя. А может быть, где-нибудь в библиотеке какой-нибудь отдельный томик станет пищей безжалостных книжных червей и будет лежать растрепанным и обгрызенным так, что и букв не разобрать. И однако, я думаю, и однако. Однако, может быть, кто-нибудь случайно заметит мои сочинения и прочтет какой-нибудь короткий рассказец или несколько строчек из него. И, может быть, если уж говорить о сладкой надежде, может быть, этот рассказ или эти строчки навеют пусть хоть ненадолго неведомому мне будущему читателю прекрасный сон. Я не жду признания в будущие времена, поэтому понимаю, насколько такие мечты противоречат моему убеждению. И все-таки я представляю себе читателя, который в далекое время, через сотни лет, возьмет в руки собрание моих сочинений, и как в душе этого читателя туманно, словно мираж, предстанет мой образ. Я понимаю, что умные люди будут смеяться над моей глупостью, но смеяться я и сам умею, в этом я не уступлю никому. Однако, смеясь над собственной глупостью, я не могу не жалеть себя за собственную душевную слабость, цепляющуюся за эту глупость. Не могу не жалеть вместе с собой и всех других душевно слабых людей. 1926.